встреча могло быть опасно. Я теперь это вижу сама. Но едва очарованной чаши мы коснулись уст. Духом не пала, гордо смело удалась.